Глава 7. Сказочная, в которой Иван находит себе друга, а с ним и новую надежду. «Сезам, откройся!» Один бедный арабский юноша. «Мля, Сезам, откройся!» И Маляренко. «Как думаешь, сорвется Володька или нет?» Иван с наслаждением покряхтел. В бане и так было жарко. Алина еще подбавила парку и снова взялась за веник. «Не знаю. Ух!» Раскрасневшаяся женщина вытерла с лба пот. «Не думаю. Он парень вроде неплохой. Переворачивайся». Маляренко лег на спину. Жена потихоньку махала веничком, осторожно обрабатывая Ивана ноги, шрамы от укусов собак периодически болели. Загорелые груди супруги заманчиво прыгали перед глазами. Ваня закусил губу и отвернулся, чтобы не упустить нить разговора. И все-таки. Умаявшаяся Алина рухнула рядом с мужем. «Я не психолог, милый. Но если молчит, с вопросами не лезет и виду не подает, это не значит, что недоброе замыслил. Это, думаю, нервы у него железные. А чего ты в самом деле такой недоверчивый? Парень он на самом деле неплохой». Иван закрыл глаза. «И в самом деле, чего это я?» С людьми Иван всегда сходился тяжело. Приятелей и знакомых у него было миллион, а вот друзей всего ничего. Два. Один остался в прошлом, на той земле. Еще Алина, настоящий друг. Николай – нет. Николай другом не успел стать. А насчет Володи? Сидела в груди Ивана какая-то заноза, что с этим парнем что-то не то. Не доверял он ему. «Ладно, милая, посмотрим». «Ну что, моя очередь?» Иван взялся за веник, Алина взвизгнула. Быт в новом поселочке наладился, да и самые тяжелые работы были благополучно завершены. Изгородь, хоть и меньшей высоты и протяженности, надежно защищала от диких животных, которых, кстати, как назло, не было ни видно, ни слышно. Займев таких беспокойных соседей, как люди, божьи твари притихли и стали невидимками. Это было и хорошо, и плохо. За добычей приходилось уходить в степь километра на 3-4. Над палаткой соорудили дополнительный навес от солнца, а Романовы построили себе отдельный шалаш в паре десятков шагов. Володя по собственной инициативе, пока Иван бегал по степи за курицами, соорудил на ручье баньку. Корявую, конечно, но довольно крепкую. И пара надержала неплохо. Во всяком случае, мужикам, которые первыми ее опробовали, понравилось. Можно было уже и к памятнику наведаться. Но Иван, сам не понимая почему, тянул с этим делом. Алина недоуменно поднимала брови и интересовалась, когда же. Иван не знал. Ивану было просто страшно. Любопытно, но почему-то страшно. Володя же не показывал вида, спокойно занимаясь текущими делами. И это Ваню настораживало. Блин, параноиком это стать недолго. Надо людям верить, иначе зачем такая жизнь нужна? Маляренко, сидевший на лавочке возле палатки, неторопливо допил стаканчик Юркиной брашки и свистнул. «Общий сбор! Алина, Володя, Машу тоже позови!» «Ну что, граждане?» Иван улыбнулся и кивнул Володе. «Завтра пойдем». Алина тоже заулыбалась, а на лице Маши отразилось непонимание. «Кремень, парень, не растрепал». «Володька, расскажешь ей все сам, ладно?» «Да, и девочки, там все-таки не лагерь, и поэтому форма одежды одетая. Отбой». За полгода пребывания в новом мире Иван привык к свежему ветру, чистому воздуху и перестал обращать на это внимание. Но сейчас, отойдя от костра, он закинул голову вверх, к звездам, вдохнул полной грудью вкусный степной запах и, глядя на Млечный Путь, выдохнул. Красотища! Алина, неслышно стоявшая в тени позади мужа, улыбнулась и тихо вернулась к палатке. Копать пришлось долго. Мужики, меняясь каждые 10 минут, вырыли такой глубины окопчик, что сидящие на краю ямы женщины скептически начали хмыкать. Чтобы края не обсыпались и не завалили землекопов, пришлось прекратить любование загорелыми ножками и отогнать баб подальше от ямы. А потом вообще начать срывать края, делая их пологими. В общем, дел, как обычно, оказалось несколько больше, чем ожидалось. Промаявшись от безделья до полудня, Алина с Машей отошли в сторону и, постелив брезент на горячую от солнца землю, устроили нудистский пляж. Потом был обед. Потом второй заход с лопатой под землю. Часам к 3 пополудни Иван выдохся. Жадно допив остатки воды, он бросил лопату на дно ямы и с трудом выбрался наверх. «Шабаш! На сегодня хватит!» Вовка согласно покивал, а Маша капризно надула губки. «Скукотища, мля!» На следующий день к раскопкам мужики пришли вдвоем. Девчонки, несмотря на весь их предыдущий загар, обгорели и теперь, стеная и жалуясь на бездушных толстокожих мужланов, потащивших их, нежных барышень, в степь, валялись в маляренковской палатке. Самое забавное, что уже через 5 минут после начала работ лопата Володи застучала по каменной плите. То, что это именно плита, стало ясно почти сразу. Идеально ровная каменная поверхность размером 1 метр на 1 метр, да еще на глубине в 2 метра, вряд ли была природным булыжником. А еще на ней была надпись снизу. «Вот», — Романов почесал репу. «Ее поднять теперь как-то надо». Иван сплюнул. «Ну, брательник, ну давай поднимать». Плита при всей ее внешней массивности оказалась довольно тонкой, и мужики, подцепив край лопатой, без особого труда ее сдвинули, а затем, слегка поднапрягшись, и вовсе перевернули. Под плитой оказался почти пустой каменный саркофаг, к одной из стенок которого была прислонена каменная плитка. На совершенно сухом каменном дне лежал небольшой моток стальной проволоки, глиняное блюдце, железная иголка и массивный брусок металла. «Прикольно!» Володя повертел в руках блестевшую на солнце проволочку. «Ну-ка, подвинься!» Иван вытащил черную полированную плитку. Руки его дрожали. «Буквы! Не вижу! Черт, да что ж такое!» Маляренко проглотил стоявший в горле ком и вытер слезы. «Сентиментальным на старости лет становлюсь. Черт, не вижу». Сама мысль о том, что он держит в руках письмо, адресованное лично ему и пролежавшее бог знает сколько лет в земле, подавляла. Тяжело дыша, он протянул плитку Володе. «Прочти». Романов проникся моментом и с благоговением принял камень. 500 мер точно на север. Камень такой же, копать там же. И.С. Маляренко. П.С. Надеюсь, помнишь, как сделать простой компас. «Все?» От удивления у Вани махом высохли слезы. «Вот гад!» «Сдается мне, вы с братом не слишком ладили. Угадал?» Володя обливался потом, передвигаясь на карачках с 70-сантиметровой проволочки в руках. «Не сбивай!» Иван считал, загибая пальцы. «Примерно здесь». Романов, загнанно дыша, поднялся на ноги. Вокруг расстилалась степь, ровная как стол, и без малейших намеков на камень. Выстрел 2 мимо. Маляренко смачно сплюнул. Сначала они на глазок определили направление, а потом, прикинув надежный размер шага, просто отмерили 500 шагов и ничего не нашли. Судя по примятой неподалеку траве, тогда они не слишком ошиблись. Самодельный компас и мерка тоже нифига не дали. Результат был нулевым. Прикинув варианты, Иван просто двинул по расширяющейся спирали от последней найденной точки, а Володя от первой. Через полчаса блужданий и ковыряний палкой в подозрительных местах Маляренко задрался окончательно и упал в пожухлую траву. Рядом рухнул Романом. Палящее солнце доконало и его. «Что делать будем, командир?» «Ночи ждать будем. Я думаю, что мы не на тот север шли. Магнитный полюс мог немного сместиться. Засечем направление по полярной звезде и пойдем по новой. А пока пошли-ка в лагерь». Иван покрепче воткнул в землю лопату и направился к едва видневшейся на горизонте роще. Заполошный лай, раздавшийся за спиной, заставил задумавшегося Ивана подпрыгнуть чуть ли не на метр. Володя совершенно безумными глазами подскочил поближе. «Собаки! Видишь их?» «Нет!» Маляренко с тоской оглянулся на далекую рощу, покрепче сжал копье и приготовился умирать. Лай повторился гораздо ближе, но никаких тварей не было видно. Мужики недоуменно переглянулись. Маленькая лохматая собаченца выскочила из зарослей травы, подвывая от радости и бешено виляя обрубком хвоста, поползла на брюхе к людям. Копье само выпало из Ваниных рук. Стоило только немного пригнуться и поманить к себе животное, как собака, завизжав от счастья, прыгнула к Ване и попыталась его всего облизать. «Ты смотри, спаниель! Ой, не облизывай меня!» От невероятного облегчения Иван расхохотался. Пес немедленно попытался залезть к нему на руки, с надеждой и радостью заглядывая в глаза человеку. Бурные проявления собачьей радости продолжались 10 минут. Пес никак не мог успокоиться. Его била крупная дрожь, и слезать с рук он категорически не хотел. На любую попытку Ивана спустить его на землю, спаниель отвечал натуральной истерикой. «Ишь ты, как ребенок, честное слово!» Володя, неся на плече оба копья, постоянно косил взглядом на пса. «Замучен он какой-то, тощий и, наверное, молодой совсем». «Щенок?» «Нет, может, год, может, 2. «Неважно, откормлю». Маляренко шел, счастливо прижимая к себе тощее маленькое тельце. Уши, густо облепленные колючками, смешно болтались. Сквозь ребра Иван чувствовал, как бешено колотится сердце пса. Собаки у Ванечки не было никогда. У мамы была жестокая аллергия на собачью шерсть, и это ставило крест на всех надеждах завести себе 4-ногого друга. В детстве Иван с удовольствием выгуливал собаку соседа, умнейшую и добрейшую старую овчарку по кличке Тина. А когда из-за старости и болезни ее пришлось усыпить, долго горевал. У родителей от всех этих дел сердце кровью обливалось, но ничего поделать было нельзя. Мамино здоровье было важнее. «Это знак. Это что-то значит. Спасибо, мама. У меня все будет хорошо». Возвращение неудачливых кладоискателей в лагерь произвело форменный фурор. Девчонки ожили, повыскакивали из палатки и сюсюкая принялись вырывать собаку из рук Ивана. Обалдевший от такого внимания и такого количества двуногих, пес вертелся, словно на сковородке, потом залез Ивану под ноги, типа спрятался. Алина наклонилась и протянула к нему руки. «Пойдем, маленький, покушаем, искупаемся, расчешемся». Неизвестно, что подействовало, ласковый женский голос или слово «покушаем», но пес послушно вылез из-под Вани, побежал за Алиной. «Белый бим, черное ухо какое-то», — Володя задумчиво почесал нос. «Ты видел? У него есть тонкий кожаный ошейник. Под репьем, правда, не очень заметно». «Нет. Значит, кроме нас сюда попали еще какие-то люди. Не факт, что они сейчас живы, но факт, что попали. Может, и не одна группа». Маляренко весело посмотрел на соседа. «Именно, дорогой, именно». Солнце покатилось на закат, и жара наконец-то спала. Отдохнувший, немного поспавший Иван лежал, боясь пошевелиться. Сбоку притулился собачонок. Назвать эту кроху взрослым псом у Ивана язык не поворачивался. Чистый, вычесанный, выкупанный и от пуза накормленный мясной похлебкой, Бим спал, воюя во сне с разными злыми врагами. Он то тихо рычал, то скулил, то совершенно по-детски плакал. Маляренко осторожно вынес его из палатки, куда тот забрался самостоятельно, и устроил у входа на охапке травы. Осоловевший от немыслимого количества съеденного, Бим приоткрыл глаз, тявкнул и снова завалился спать. «Я за ним присмотрю», — Алина обняла мужа. «Будьте осторожны». К раскопкам успели вовремя. Плотные сумерки перешли в настоящую ночь, когда мужчины достигли камня. Усевшись на теплый гранит, Маляренко стал ждать, когда окончательно зажгутся звезды. «Вот она, родимая. Ну что, пошли?» Володя приготовил землемерный циркуль двойной меры, на скорую руку сляпанный из веток в лагере, и качнул головой. «Пошли!» «Как там в анекдоте?» «И таки вышел опять на Дерибасовскую?» Иван, держа в руке факел, мрачно рассматривал воткнутую в землю лопату. Третья попытка привела их точно туда, где они уже были. В полном молчании прошло 5 минут. «Знаешь что, Володя, пойдем-ка пройдемся. Есть у меня одна мыслишка». Иван вытащил лопату и потопал обратно к памятнику. «Ну, сучок!» Маляренко восхищенно таращился на точно такой же каменный куб, как и у монумента. Только на этом вместо имени был выдолблен смайлик, показывающий язык. Рассвет потихоньку вступал в свои права, и Ивану удалось как следует рассмотреть картинку. «Забавный у тебя братец!» Романов покрутил головой. «А если б ты не дотумкал, что на юг идти надо, значит, так мне и надо». Ночью, стоя возле лопаты, Ивану перепомнились добрые детские шутки и злые юношеские розыгрыши брательника. Настолько злые, что пару раз они заканчивались драками. После этих драк они и перестали общаться. Мысль еще не успела окончательно оформиться, как ноги сами понесли Ивана назад. Отсчитав циркулем положенное количество мер на юг, мужики точнёхенько уперлись в нужный им камень. Решив не тащиться по темнякам в лагерь, Иван с Володей уселись на теплый гранит спина к спине и до утра трепали языками, вспоминая истории из своей жизни. «Па, а почему на север?» «А чтоб этот сучок не расслаблялся!»